Самолет взлетел, набрал высоту, врезавшись в сверкающую средиземноморскую ночь. Внизу на побережье огни каждого местечка слились в цепочки, окаймляющие Геную, и были видны до тех пор, пока они не поднялись выше облаков, и тогда Грирсон достал сигареты и заказал ужин. Они болтали, дремали, читали журналы, которые купил Грирсон, пока самолет неуклонно двигался над Альпами через Францию и Ла-Манш к Англии. И, наконец, достиг Манчестера. Тут на таможне не было никакой лени. Никто зевотой не намекал, что уже поздно и что все устали. Суровые таможенники в строгой форме, словно исповедники, терпеливо вслушивались в бормотание кающихся мирян. Багаж Крейга и Грирсона обследовал очень строгий офицер таможенной службы. Чемодан с документами был пропущен без всяких затруднений, но он взыскал с них 4 фунта стерлингов за бренди и свитера, и они поняли, что наконец-то оказались в Англии. После этого они выпили чаю и были отвезены на ожидавшем их рапиде в аэропорт Гетвик, где моноплан с маленькой кабиной с ревом пробился сквозь туман и дождь к нежности нового восхода, и они еще раз поняли, что находятся в Англии, настолько пастельными были все краски. Глава 17. Кто-то поставил Лагонду Грирсона в аэропорту, и они в предрассветной тишине направились в Лондон, обгоняя рабочие автобусы и тяжелые грузовики, проносясь по улицам, где тянулись кучки зевающих людей, дрожащих от утреннего холода. Заехав сначала к врачу, молча обработавшему раны Крейга, а затем в тихие кварталы Вест-Энда, в сторону Куин-Энд-Гейт, где лишь черный дрозд нарушал тишину своей бесконечной песней. «Наверное, мы позавтракаем вместе с ним», — сказал Грирсон. «Я полагаю, что ты проголодался. Он же голоден всегда. Сначала лучше умыться и побриться». Они прошли в ванную, где побрились электробритвой, а затем в столовую с овальным столом, на котором дворецкий, похожий на бывшего боксера средневеса, расставлял тарелки. Чай и кофе были уже на столе, но Грирсон был слишком хорошо вымуштрован, чтобы сесть до появления Лумиса. Крейг закурил, и брови у дворецкого полезли на лоб от изумления. Когда же он налил себе чашку чая, тот готов был упасть в обморок. «Нам, наверное, следует подождать Лумиса», — заметил Грирсон. «Откуда мне было это знать?» — удивился Крейг. «Я ведь всего-навсего простой любитель, а кроме того, я хочу пить». Грирсон вздохнул. Он уже заранее знал, что встреча пройдет непросто. Но если Крейг приготовился к войне, это было его право после всего того, что произошло. И он знал, кто окажется между двух огней. Ясно, что ему это было предназначено судьбой. Лумис торопливо появился к завтраку, оживленный и легкий, в костюме сельского помещика из твида, с галстуком бригады почетного караула и очень грязной рубашки. Он выглядел как профессиональный жулик после окончания аферы. Его лохматые брови нахмурились при виде курящего Крейга, но он сдержал свой гнев, придвинул к себе индийское блюдо из риса, яиц и лука и принялся за еду. Грирсон тихо простонал и тоже принялся за это блюдо, а также за яичницу с ветчиной и почки, приготовленные в остром соусе. Было неплохо уже то, что в данный момент Лумис оказался в хорошем настроении. Крейг налил себе вторую чашку чая, взял тонкий ломтик поджаренного хлеба и молча наблюдал, как Лумис ест. Этот тучный, прожорливый, необычайно грубый и подавляющий всех человек обладал огромной силой и жаждой успеха, которые двигали его вверх. Несомненно, руководители правительства и государственной службы осуждали его, и столь же несомненно было то, что они нуждались в нем и имели с ним дело, так как никто другой не смог бы выполнять работу гангстера, судьи и детектива. И все это в одной толстой и неряшливой упаковке. Наконец, завтрак закончился, и трое мужчин перешли в большой кабинет, где сначала они сели все вместе. Лумис что-то тихо бормотал про себя, опускаясь с довольным вздохом в большое кресло, которое тут же откликнулось, принимая его вес. «Расскажите мне, — сказал Лумис, — расскажите все». Сначала говорил Грирсон холодно, бесстрастно, не упуская из виду ни одной детали, которая представляла какую-либо ценность. Крейг слушал и восхищался тем, что человеческий ум может работать с такой безукоризненной логикой. Когда тот говорил о Софи и Марии, об Эшфорде, о самом себе, ужас, который они испытали на вилле у Сен-Бриака, бегство и охота на них в саду, дуэль, побег. Все это свелось в его изложении к холодному и обдуманному передвижению шахматных фигур, так, словно тело не покрывалось потом во время схватки или не корчилось от боли, так, словно смерть была ничем иным, как самым заурядным событием.